Глава 23. Пока мыла Дианку, кормила ее, убаюкивала, мозг хотя бы немного отвлекался, а стоило малышке заснуть, на меня такой ужас нахлынул, что даже ноги похолодели. Господи, во что я вляпалась? Как теперь все это разгребать? Перед глазами калейдоскопом, от которого кружится голова, все на свете. Илья, Енисей, Алина, Коваль. И каждый из них словно бы нарочно бьет наотмашь. Каждый предъявляет свою правду. Устала. Могла бы уехала отсюда. Сбежала. Да только куда? И сколько вообще можно бегать, прежде всего, от себя самой? Я искренне верила, что жизнь в Муроме, в нашем тихом городке, будет размеренной и спокойной. Но воронка вокруг меня закрутилась такой силой и скоростью, что голову сразу унесло. Телефон уже 2 часа разрывался от звонков и сообщений Ларки, но я не хотела с ней говорить. На завтра мы планировали очередную съемку для страницы, но от одной только мысли плохо становилось. Не хочу больше этого всего. Мнимая популярность пока ничего хорошего мне не принесла, кроме проблем. Да и зачем сейчас это все? Мой дом купили. Возможно, даже для того, чтобы снести. Пока я только мечтала, жизнь ушла, утекла сквозь пальцы. А я и сама не поняла, как упустила все, что любила и чего хотела. Сначала мечту и призвание, потом любовь, надежного мужчину, а теперь еще и спокойствие. Слова Коваля здорово меня отрезвили, здорово встряхнули. Он был прав, я сама вела себя неправильно. Пусть это и не умаляло вины и ужасного характера Ильи. Но моя вина во всем этом тоже была. Кто бы что ни говорил, люди убивают свой брак вдвоем. Но кто захочет это признавать? Трубка опять вибрирует, а я невольно бросаю глаза на телефон. И даже могу себе подсознательно признаться, что это я жду звонка от Ильи. И понимаю, что ничего хорошего из нашего разговора не выйдет, а только взаимные упреки. А не могу не думать о том, как он. Они ведь дрались. Может, у него травма. Вот так всегда бывает. В кризисные моменты ты расставляешь приоритеты. Он не был мне чужим человеком, и я все равно за него волновалась. Хоть и казалось все это время, что уже отпустила его. Перевожу взгляд на экран и подсознательно напрягаюсь. Номер не определяется. Странно. Мне с таких не звонят даже инфо-цыгане. Рука тянется к знаку приема вызова, слегка подрагивая. Если бы не обстоятельства, я бы вряд ли подняла. Но вдруг это от Ильи или про Илью? «Добрый вечер, кукла!» Слышу на другом конце хрипловатый голос, который сразу узнаю. Вздрагиваю. «Надо поговорить. Спустишься через 10 минут?» Не спрашивает, а констатирует. «Марафет можешь не наводить, на свидание не зову». Внутри все холодеет. Это Енисей. Господи, он, конечно же, знает, где я живу. А где Илья? Первая мысль — набрать ему сказать. Ковалю я теперь точно не позвоню. Ни за что. Собеседник словно бы считывает мои мысли. «Своему пока не звони. Меня послушаешь, потом наберешь. Усекла?» «Поняла». Отвечаю я не своим голосом. «Вот хорошо. Давай спускайся». «Мам, я на 5 минут». Говорю как можно спокойнее. Только о каком спокойствии сейчас речь может идти? Мне страшно. Дико страшно. И я правда не знаю, что делать. На негнущихся ногах иду вниз, накинув пуховик прямо поверх домашнего костюма. Вижу знакомую машину с включенными фарами у подъезда. «Садись», — говорит Енисей, вальяжно опуская окно. «Не дышу, но делаю, что он приказал. Сама виновата, Лина. Сама влезла в это дерьмо». Теперь получай. В салоне пахнет кожей и освежителем для воздуха, висящим на зеркале переднего вида. Приторный такой запах и тяжелый. Сразу мутит от него. А может, это мне просто сейчас так нервно, что такое состояние? «Московский, значит», — говорит он, разворачиваясь на меня. Молчу. Не знаю, что ему нужно, куда он ведет, где Илья и как вообще ему уже могли навредить. «Это московский?» Ничего хорошего не сулит, чувствую. В нем есть какая-то враждебность, небрежность и даже презрение. «Ребенок у тебя от него?» Спрашивает он, поворачиваясь на меня и впиваясь пытливым взглядом. «Мы были женаты, у нас дочь», — сипло отвечаю я. «Значит, правда его баба?» Произносит Енисей и хмыкает, переводя глаза на руль. «Сразу видно, что московский. Какой бы нормальный местный мужик разрешил своей бабе таскаться по ресторанам, выступать? Это в вашей столице все с ума посходили, понятия позабыли, баб своих распустили». Внутри все скручивает, под ложечкой сосет. Енисей не тот человек, с кем нужно спорить, потому я закусываю губу. Но ситуация до абсурда отвратительна. Нет, уважаемый, город к этому вопросу не имеет никакого отношения. Просто эта натура у вас такая, мужская, гадкая, собственническая, шовинистическая. На всех сразу вешаете клеймо. Я повторяю, мы разведены. Я не его женщина. Или я не был в курсе, что я выступаю в ресторане. Не понимаю, мы сейчас о чем говорим и к чему ведем разговор. Енисей снова поворачивается на меня и долго смотрит. Короче, слушай, Лина, так уж получилось, что мы сцепились с твоим мужем из-за тебя. Но ситуация, обороты другие приняла. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Он дорогу мне перешел, бизнес мой ломает. Много уважаемых людей недовольны его новыми проектами и попытками построить у нас тут Москву. Так дело не пойдет. Я ему послал сегодня одну весточку. Уже, думаю, получил он ее. Теперь сразу посылаю вторую. Внутри все холодеет. Страшно. За Илью сейчас страшно. Что с Ильей? Вырывается раньше, чем говорю. Енисей ловит мой испуганный, умоляющий взгляд и усмехается. А говоришь, не его баба. Что тогда так трухануло за своего москвича? Нормально все с Ильей твоим. Пока. Дал время одуматься. А ты ему передай, что завтра в 3 дня жду его на разговор по душам. Хочу, чтобы он извинился перед уважаемыми людьми. Нехорошо. Они бизнес годами строили. А он пришел, покорчевал все. Илья Муромец херов. Снова хмыкает. Я не общаюсь с ним. Вы все неправильно поняли. Передай, Лина. Повторяет настойчиво Енисей. Лучше молча делай то, что мужчины говорят. Это тебе совет человеческий.